Глава 16. Неделя выдалась сложной. Работа, скандалы, Глеб, Ричи. Ну и Алекс, конечно, с его прибамбасами и обидами. Так что имею полное право отдохнуть и расслабиться. Ночной клуб «Эклипс» разместился в здании бывшего завода недалеко от центра. «Эклипс» — один из самых дорогих клубов в городе. Соответственно, цене он считается и очень престижным. Ходить в него модно, хвалиться частыми посещениями этого сомнительного заведения круто. Когда рассказываешь о посещении клуба, желательно закатывать глаза и изображать утомленную и пресыщенную удовольствиями светскую львицу. Я не сноб и не особо люблю клубы. Просто мне там неинтересно. Как сказал Ракотов, эротично вибрировать среди золотой молодежи не для меня. Да и много ли там настоящего золота? Многие пытаются найти себе там состоятельного партнера. А оно мне надо? Мне бы с Глебом для начала разобраться. Настя сияла от счастья. Коля тоже был доволен и заметно гордился. Официально сделал предложение. Теперь они настоящие жених и невеста. Непривычные слова в наше время. Свадьбу запланировали на август. Как пояснил Коля, из практических соображений. Тепло, можно будет погулять по городскому парку. Получится отличная фотосессия на природе. И главное, много недорогих фруктов и овощей. А это немаловажно для семейного бюджета. Вскоре появились еще две наших общих подружки со своими френдами. Одна я была без пары. Может, стоит почувствовать себя ущербной? Не стоит, наверное. Я взяла свой любимый коктейль с мартини. Мне показалось, что он слишком щедро разбодяжен дешевым апельсиновым соком. Так или иначе, коктейль сильно отличается от того, что готовлю я. Выбрала греческий салат. Отдавать шальные деньги за перемороженных креветок, политых чем-то коричневым, мне не хотелось. А так хоть видно, что ешь, и из чего это изысканное блюдо приготовлено. Кухня в элитном клубе хромала на обе ноги. Но народ сюда не есть приходит, а искать приключений на одно место. «Заказывайте виски со льдом!» «Тепло наших тел растопит лед в бокале!» Ничего нового ведущий и на этот раз не придумал. Стандартное начало вечера. Потом будет «Хлопаем все вместе, а кто не хлопает, у того не будет секса!» Пофиг, что бессмысленно. Банальные клубные кричалки-заводилки. «Какая скука!» «Или это я сама такая скучная?» Немного потанцевали, выпили. Разговаривать было невозможно. Как в любом приличном клубе, музыка оглушала и глухо отдавалась где-то в грудной клетке. Неожиданно музыка стихла, и я перевела дух. А зря. «Сегодня у нас в гостях восходящая звезда российской эстрады!» — зычным голосом провозгласил распорядитель. Или как его правильно называть? «МС? Диджей? Шоумен?» Этого известного в городе ведущего я видела на свадьбе моей подруги. Тогда он банально именовался Тамадой. И после каждой своей искрометной тирады приглашал выпить по поводу и без. Многие последовали его призывам, и в конце торжественного мероприятия молодожены имели перепивших гостей и одну небольшую драку с битьем посуды. «Встречайте, Криста Кристалл!» Шоумен сделал широкий жест рукой, указывая на центр сцены. В лучах неоновых софитов из темноты появилась высокая полуголая девица на лабутенах. Ее обтягивающее коротенькое блестящее платье едва прикрывало фигуру. Полная грудь рвалась наружу из глубокого выреза. Еще пара глубоких вдохов, и ей это удастся. Платиновые волосы водопадом струились вниз и почти покрывали оттопыренную попу девицы. «Мне очень приятно видеть здесь моих многочисленных поклонников», — томно начала она. «Многочисленных? Да я просто уверена, что большинство они до этого момента слыхом не слыхали». «Сегодня я представлю вам свой новый альбом. Уверена в его успехе, ведь я столько сил положила на его создание. А с этой песней я буду представлять нашу страну на международном конкурсе движения». Она одарила зал широченной улыбкой, имитирующей улыбку голливудской звезды на получении Оскара. Мне стало страшно. Этот международный конкурс должен проходить в небольшом районном городке Барайске. И посвящен, кажется, 75-летию основания завода по производству тяжелых зуборезных станков. О движении трещали все местные СМИ уже полгода. Должны приехать представители Беларуси, Армении и Казахстана. В общем, конкурс международный, планетарного масштаба. Слова к этому синглу я сочинила сама. Криста гордо прошлась по сцене, как по подиуму, вызывающе покачивая узкими бедрами, и приняла эффектную позу. «Цветы на ветру, небо, облака, я тебя не люблю, такая судьба!» Начала завывать Криста, эротично мотая головой и извиваясь у микрофона, как змея в руках юного Геркулеса. Она широко раскрывала рот, показывая качественные израильские виниры. «Просто удивительно, как можно одновременно выпячивать грудь и задницу. Нет, надо отдать должное. Криста была красива, в мужском понимании. Чувственно, фигуристо, свободно и уверенно держалась на сцене. Но петь-то зачем?» Иногда она срывалась на фальцет. Видимо, так было задумано. Мне стало жаль ее музыкальное сопровождение. Хотя, судя по их улыбающимся лицам, им неплохо платят за подобные неудобства. Наконец, пытка Кристи закончилась. К ней подошел мужик лет 45, лысый, с пивным животом и одетый в дорогой классический костюм с галстуком, который смотрелся слишком официально и неуместно. Он сначала галантно поцеловал руку новоявленной звезды, потом присосался к ее полным губам страстным поцелуем. «Мой дорогой муж и продюсер Андрей Герасимов!» радостно завопила в микрофон Криста, когда Герасимов отлепился от ее губ. Герасимов был известным в городе банкиром и редким бабником. Видать, Криста не промах, раз сумела его охмутать. «Криста обязательно победит на конкурсе. Я приложу к этому все усилия», — заверил Герасимов собравшихся. «Как хорошо. А то я уже начала переживать по этому поводу. Вот только интересно, как он это сделает? Подкупит судей или подарит им затычки в уши? Последний вариант дешевле и эффективнее. Как еще можно присудить ей первое место?» Новоявленная звезда местной, и не только эстрады, сияла от счастья и гордости. «А сейчас Криста снова порадует нас своей песней», — огорошил Герасимов почтеннейшую публику. «Волшебница моя, птичка, ласточка, спой!» Он погладил жену по спине, и его рука замерла на ее заднице, вцепившись в нее, как клещи. Криста сердито зыркнула на мужа, и банкир-продюсер свалил со сцены, оставив восходящую знаменитость наедине с грядущей славой. Однако многим ее пение нравилось. Народ радостно приветствовал начало новой песни, пардон, сингла, криками и визгами. Раз выступает в модном клубе, значит талант. Я в очередной раз почувствовала себя занудой. Все-таки следовало подавать Кристу дозированно. Мне стало жаль денег за входные билеты, и жаба начала безжалостно душить меня. «Где ты раньше была, животное? Сейчас бы я с радостью приплатила, чтобы не слышать эту кристалл». «Ты знала, что это будет сегодня петь?» — поинтересовалась я у Насти. «Нет, конечно, сама в шоке», — простонала подруга. «Пойдемте смотреть стриптиз, что ли?» Мы поднялись этажом выше, где располагались стриптиз-залы. Там вопли и завывания Кристи слышно не были. Звукоизоляция в клубе сделана на славу. Видимо, как раз для такого случая. Сначала пошли с мужчинами посмотреть на стриптизерш. Три девицы на шестах выполняли акробатические номера. Это были настоящие профессионалы. Я залюбовалась. Вот что значит мастер своего дела. И эротично, и красиво, и не пошло. И фигуры у девчонок потрясающие. Все-таки я прежде всего эстет. Тут уж ничего не поделаешь. Смотреть на стриптизерш было приятно, но выглядело странно и неуместно. В зале сидели в основном мужики и пускали слюни на аппетитных девочек. Несколько парочек откровенно обжимались и щупались по темным углам. Мы с девчонками перебрались в зал со стриптизерами, оставив мужчин наслаждаться роскошными женскими телами. Восторженные и исступленные вопли дам сотрясали воздух. Некоторые переходили на страстный стон с завыванием. Шоколадный красавец-атлет на сцене в медной каске пожарного был не просто хорош. Он был великолепен, как античный бог, спустившийся с небес на землю, чтобы порадовать истосковавшихся по мужской красоте женщин. Хорошая у него работа. Где еще девицы тают от одного вида мужского тела? Да еще и деньги готовы за это платить. Шоколадный красавец двигался плавно, завораживающе, будто гипнотизировал. Я не могла отвести от него глаз. Да и не я одна. Заказать тебе приватный танец?» Вопрос Насти вогнал меня в краску. «Нет, конечно. С ума сошла?» Смутилась я еще больше. «Ты так на него смотришь?» «Конечно смотрю. Еще бы. Роскошный экземпляр, это точно. Но танца мне не надо». «Ну, мое дело предложить, твое отказаться», — рассмеялась Настя. «Может, еще передумаешь? Хочу подарить тебе немного удовольствия». «Удовольствие смотреть, но руками не трогать?» Теперь рассмеялась я. «Нет, правда не хочу. Он будет стараться, выкладываться на всю катушку, а мне потом надо будет ему деньги в трусы совать. Это совсем не эстетично». «Тоже мне эстетка», — продолжала подначивать меня подруга. «Что есть, то есть», — развела я руками. Время пробежало незаметно, и я засобиралась домой. Речи наверняка уже скучает. Может, даже не спит и не ест. Преданно сидит под дверью и ждет меня. Хотя это вряд ли. Наверняка слопал всю еду, свернулся калачиком в своей корзинке и дрыхнет без задних ног. «Кобель, что с него возьмешь?» «Что так рано?» — спросила Настя. «А мы еще хотели в пару клубов заехать. Времени-то всего ничего». «Неделя была напряженная, устала. Хочу забраться в постель и отоспаться как следует». Вдруг рядом со мной из ниоткуда возникла Милена. Она небрежно кивнула мне. Видимо, это означало приветствие. «Я хочу забрать Ричи. Оставьте свой адрес. Завтра утром пришлю шофера». Отдала она мне приказание. От такой наглости я даже опешила, но быстро пришла в себя. «Я верну Ричи только хозяину». «Я его хозяйка». В ее глазах сверкали электрические разряды, готовые поджарить меня прямо в стриптиз-зале. «Мне собаку отдал Александр Олегович. Вот ему я ее и верну. Пусть позвонит мне, если это его решение». Лицо Милены будто судорогой свело. Такой злости я в жизни не видела. «Это моя собака!» — прорычала она. «Разбирайтесь с господином Ракотовым!» — прорычала я в ответ. «Вот ведь клубная курица. Думает, со мной так можно? Не прокатит. Я ей ничего не должна». «Как вы со мной разговариваете? Ведете себя, как дешевая проститутка!» Метнула на меня очередной испепеляющий взгляд Милена. «Не я это начала!» Широкая улыбка озарила мое лицо. «Ну, не знаю я, как ведут себя дешевые проститутки. А вот Милене это, видимо, знакомо по личному опыту. Хотя она вроде не дешевая проститутка, а дорогая содержанка. Впрочем, какая разница?» На этом разговор завершился. Однако Милена меня сильно разозлила, уже в который раз за последнее время. Я вызвала такси и всю дорогу домой думала о том, какие мужики-козлы. Ведь нравятся же им подобные стервы. Для меня так и остался неразрешимым вопрос. Мазохисты они или, может, просто придурки?